Недели ранее. Первая ночь в домике для игр. Я закрываю глаза с надеждой, что спальный мешок выдержит ночную температуру, как и обещали в магазине. Пока что мне зябко, но на мне куртка и шапка, как было велено. Я лежу в своем желтом коконе из полиэстера и жду, когда придет сон. Я похожа на бабочку, думаю я. Жду в коконе превращения, чтобы осуществить свое предназначение. Я тереблю коротко стриженные волосы и думаю о том, как Ольга и Манур день за днем ходят взад-вперед по магазину под звуки опостылевшей музыки. И внезапно мне становится их жаль. Они похожи на зверей, запертых в клетке. Я же свободна. Да, меня бросили. И у меня нет денег, зато у меня есть свобода. И скоро я закончу то, что начала. План прост. Дождаться, пока брюнетка с ребенком уйдут. И пойти поговорить с Еспером наедине. Я заставлю его меня выслушать. Даже если придется прибегнуть к угрозам. На этот раз он не отвертится. Я заслуживаю правды. Что будет потом, я не знаю. Но я не собираюсь причинять ему зло, потому что я не чудовище. Чудовища лгут и предают. Уничтожают человека ради собственной прихоти. Выбрасывают, как ненужную игрушку, и уходят, оставив после себя хаос и разрушение. Чудовище — это тот, кто причиняет другим боль и получает от этого удовольствие, как Еспер. Мама сказала, что мне следует остерегаться мужчин, потому что им всем нужно только одно. Это звучало так, словно они хотят лишить меня достоинства, украсть у меня что-то ценное. Лучше бы мама сказала мне правду. Мужчин нельзя подпускать близко, потому что потом от них не избавишься. Они проникают тебе под кожу. Еспер, Спик, они все время со мной. Они в моих мыслях, моих снах. Мое тело помнит их запахи, прикосновение теплой кожи, звуки сдавленных стонов и учащенного дыхания над моим ухом. Мне хотелось бы смыть их с кожи струей воды, как грязь. Но вода с мылом не могут избавить меня от того, что засело у меня в мозгу. Если бы волшебным образом можно было перенестись обратно в прошлое, до того, как я встретила этих мужчин, в то время, когда у меня были все эти наивные представления о том, как сложится моя жизнь. Я просыпаюсь от того, что что-то щекочет мне кожу. Серый свет просачивается сквозь грязные, обледеневшие за ночь окна. Несмотря на то, что температура в домике явно ниже нуля, я не мерзну. Только шея и спина ноют после ночи на коротком и неудобном диване. Я пробую сесть и достать термос с кофе. Наливаю кофе в крышку, опускаю ноги на пол. Но он такой ледяной, что я решаю сразу одеться. Полностью одетая, подхожу к окну с биноклем в руках. Только сейчас я замечаю, что окна обледенели изнутри. Я тру их рукавом, чтобы можно было что-то разглядеть. Небо серо-стального цвета низко нависает над землей. Холм, на котором стоит дом Еспера, весь покрыт свежим белым снегом. На снежной перине никаких следов. Никто, ни люди, ни дети, ни собаки не тревожили моего убежища ночью. Я смотрю в бинокль, и мне смешно. Они сидят за кухонным столом на тех же местах, где сидели вчера и завтракают. Словно так сидели всю ночь, только сменив мясо на йогурт с хлопьями. Маленькая девочка тоже здесь. На ней полосатое домашнее платье, а брюнетка одета в белый махровый халат, который обычно видишь в рекламе спа-отелей. Еспер снова спиной ко мне, словно он знает, что я за ним наблюдаю. И хочет даже своей позой показать, что ему на меня наплевать. «Можешь повернуться ко мне спиной, но от меня тебе не уйти», — думаю я. «Я рядом. Достаточно протянуть руку и разрушить тот безупречный фасад, за которым ты маскируешь свою жалкую жизнь». От этой мысли настроение у меня улучшается. Я достаю хлеб и колбасу из пакета, лежащего под ржавым грилем. И мы завтракаем вместе, если так можно выразиться. Я ем свой завтрак и смотрю, как они едят свой. Вскоре Еспер выходит из кухни, женщины с девочкой остаются одни. Через 5 минут он возвращается, одетый в спортивную форму. Брюнетка откидывается на спинку стула и поднимает лицо вверх для поцелуя. Еспер склоняется над ней и целует, одновременно запуская руку в вырез халата и сжимая ей грудь. Я опускаю бинокль на колени и с силой зажмуриваюсь. Начинаю теребить корочку царапины на ладони, сдираю ее, и горячая кровь капает на пол. Почему мне так больно? Я же знаю, что он мне изменяет, это давно уже не новость. Я была в их доме, видела их вместе. Почему же мне так больно? Почему я так и не научилась быть сильной? Я снова подношу бинокль к глазам и успеваю увидеть, как Еспер бежит в сторону моря. Вскоре он пропадает из поля зрения. Я перевожу взгляд на кухню, но там тоже пусто. Только одинокая чашка на столе. Я поднимаю бинокль выше, на окна второго этажа. В окне спальни шторы задернуты, но в соседнем окне видно девочку. Непонятно, что она делает. Светлая головка мелькает то тут, то там в комнате, как будто она прыгает или бегает. Потом она тоже исчезает. Дом кажется покинутым, но я знаю, что они где-то внутри, потому что на улицу они не выходили. Я решаю сделать перерыв. Писаю в старое красное пластиковое ведро, найденное в углу. Чищу зубы. Расчесываю пальцами волосы, потом сажусь на диван, смотрю в окно и жду. Через полчаса возвращается Еспер. Я вижу, как он осторожно подбегает к дому, словно боится поскользнуться на обледеневшей дорожке. Перед тем, как зайти в дом, делает растяжку у дерева. Сегодня воскресенье. Что делает счастливая семья в пригороде в воскресенье? Ходит по музеям. Приглашает своих удачливых друзей на бранч, полакомится омлетами, смузи и свежеиспеченным хлебом, лепит снеговиков. Это должна была быть я. Это я должна была сидеть там за столом, а не эта брюнетка. Как же сильно я ее ненавижу. Больше ничего интересного не происходит. Я ем бутерброды, разминаюсь, чтобы согреться. Кофе в термосе закончился, и я перешла на газировку, которая, к счастью, не замерзла за ночь. Внезапно мне вспоминается мама. Она возникает в моем сознании, подобно марионетке в театре. Наверное, потому что она, как и Еспер, жила во лжи. Я помню то утро, когда по дороге на работу мне позвонили из больницы. Сперва я вообще не хотела брать трубку, потому что уже опаздывала, а каждое опоздание означает красную метку на календаре. Конечно, если попадешься на глаза Бьорна. Женщина представилась врачом и сообщила, что мама больна. Оказывается, ее привезли на скорой вчера вечером и оставили в больнице для обследования. «Как она?» — спросила я, зажав телефон между плечом и ухом, и поспешила вниз по лестнице. «Мы пока не знаем, что с ней. Но состояние стабильное. Угрозы для жизни нет. Но она сильно нервничает и спрашивает о вас». «Обо мне?» Мама уже несколько месяцев не звонила, и в ее желании видеть меня верилось с трудом, даже будучи больной. «Да, она хотела бы, чтобы вы ее навестили». Я молчала. «Время посещения с 2 до 6», — продолжила врач. «Я могу ей передать, что вы придете?» «Да, приду», — услышала я свой голос, выходя на улицу. Мы попрощались, и я побежала к метро, жмурясь от яркого весеннего солнца и лавируя между лужами, затянутыми льдом. В воздухе пахло влажной землей и пожухлой листвой. Она сильно нервничает и спрашивает о вас. Я была в растерянности. Знала, что придется поехать в больницу, хотя бы для того, чтобы узнать, зачем я понадобилась матери. Она лежала одна в палате в конце светлого коридора. Палата выглядела совершенно обычно. Кровать со столиком на колесиках и хромированным табуретом, телевизор на стене, шкафчик, запирающийся на замок, раковина. Емкости с мылом и антисептиком на стене рядом с раковиной. Мама сидела в кровати и читала журнал. Не знаю, чего я ожидала, но она не показалась мне больной. Я удивилась, увидев маму в спортивном костюме с дамским журналом в руках. «Эмма, милая!» — сказала она, снимая очки и приглаживая высветленные волосы на голове. Встать она не пыталась. Пахло в палате больничной едой. Приближалось время обеда. «Как дела?» Я скинула куртку и сумку и присела на табурет у постели. Мама отложила журнал на желтое больничное покрывало, которым были укрыты ее ноги, и посмотрела на меня своими глубоко посаженными глазами. «За что мне такие страдания?» На мой вопрос она не ответила. «Что случилось?» Она закашлялась и прижала руку к животу, словно ей было больно. «Они будут нас в 6 утра! В 6 утра! Можешь себе такое представить? А потом снуют туда-сюда, и все время новые люди. Спать тут все равно, что на вокзале. И персонал — одни иммигранты. Я не расистка, но они же даже не говорят по-шведски. Как мне вообще с ними разговаривать?» И моя соседка так храпела всю ночь, что я глаз не сомкнула. Я пожаловалась медсестре, сказала, что не могу спать, но та только ответила, что все палаты заняты. Мне пришлось умолять их дать мне снотворное, но даже в этом мне отказали. Да еще с таким видом, словно я наркоманка, попросившая у них героин. Совсем из ума выжили. Работаешь всю жизнь, платишь налоги, а когда тебе понадобится помощь государства, вот тебе!» Я решила не напоминать маме, что большую часть своей взрослой жизни она не работала, а получала пособие. Мама поднесла толстую руку к лицу и утерла невидимую слезу. «Быть старой больной, Эмма, это не шутка. Посмотри на меня!» Она сделала паузу, ожидая от меня выражения сочувствия, но я не знала, что сказать. В палату вошла медсестра с подносом. Ее белая униформа разительно контрастировала с темной кожей. «Что я тебе говорила?» — шепнула мама, кивая в сторону медсестры. «Сегодня у вас жидкая диета», — с улыбкой сообщила медсестра и поставила поднос рядом с кроватью. Мама ничего не сказала, только с отвращением посмотрела на коричневое содержимое суповой тарелки. «Разве это пища для людей? Они что, правда думают, что я буду это есть?» Она помешала ложкой суп и отставила тарелку в сторону. «Что с тобой случилось?» — снова попыталась я. Мама отмахнулась с таким видом, словно это вообще не заслуживало внимания. «Они не говорят. Что-то с желудком. Могли бы и побыстрее диагноз поставить, учитывая, сколько их тут носится по коридорам». Она криво улыбнулась. «Но когда тебя отпустят домой?» Мама пожала плечами. «Надо быть благодарным за то, что у тебя есть». Она посмотрела на меня. Глаза так глубоко сидели под лбом, что сложно было различить их цвет. Щеки свекольного цвета набухли так, словно и в рот напихали ватных шариков. «У меня есть ты, Эмма, а у тебя я», сказала она, сжимая мою руку. Если бы мама сказала, что улетает на Луну, я бы удивилась не меньше. За последние 5 лет мы виделись 2 раза, не больше. Что она хочет этим сказать? Мама глубоко вздохнула и снова утерла невидимую слезу свободной рукой, продолжая сжимать мою руку так крепко, что она онемела. «Эмма, помнишь, как нам было здорово втроем? Тебе, папе и мне. А когда его не стало, мы стали друг для друга утешением. У нас была крепкая семья даже после его смерти. Мы помогали друг другу, как могли. Трудности сделали нас сильнее. Говорят, горе сближает, не так ли?» Я сидела, как приклеенная к стулу, не верила своим ушам. Когда это мы были счастливой крепкой семьей, и со смертью отца мы не стали ближе? Что за чушь? Если мы, когда и были близки, то только когда я тащила маму в постель после того, как она отключалась за кухонным столом или в туалете. И единственная помощь, которую я ей оказывала, это сбегать за сигаретами и таблетками от похмелья. И я не припомню, чтобы она мне помогала. «Я не жалею о прожитых годах», — картинно всхлипнула она. Настоящие слезы поползли по жирным щекам. Но я хотела бы, чтобы папа побыл с нами подольше. Он был замечательным человеком, мы так сильно любили друг друга. Последнее она сказала едва слышно. Перед глазами быстро, как тени, пронеслись сцены ссор между мамой и папой. Расплывчатые, они не оставляли сомнения в том, что все это было наяву, а не во сне. Фрагменты прошлой жизни, разбитая посуда, крики, жалобы соседей, визит полиции посреди ночи, убитая бабочка среди осколков стекла на кухонном полу. Сначала я хотела возразить, напомнить ей, как в действительности обстояли дела в тесной квартирке на Сёдермальм. Но я знала, что это будет бессмысленно. Мама придумала себе жизнь такой, какой ей хотелось, чтобы она была, и никто не сможет ее переубедить. И она не понимала, что эта выдуманная жизнь сейчас стоит между нами невидимой преградой. Внезапно я ощутила усталость. Я хотела только одного — вернуться домой и лечь в кровать. Забыть об этой жирной женщине в больничной палате, которая только и делала, что лгала. Себе и всем вокруг. «Мне пора идти», — едва слышно шепнула я. «Уже?» Схлипы продолжались, как будто кто-то открыл кран, и страдания полились сплошным потоком. Я кивнула и встала. «У нас собрание на работе», — солгала я. Идя к выходу по длинному больничному коридору, я вдруг подумала, что мама так ни разу и не спросила, как я себя чувствую. Ни одного вопроса, никакого интереса к моей жизни, словно меня не существовало. Меня трясет от холода. Только несколько раз я видела в окнах Еспера женщину и ребенка. Следить за домом оказалось сложнее, чем я думала. Постоянно теряешь концентрацию. От тяжелого бинокля ноют руки. Через несколько часов пальцы окоченели от холода. Я надела варежки, но в них неудобно было держать бинокль. Из-за всех этих сложностей я чуть не упустила момент, когда женщина с девочкой вышли из дома. Небо по-прежнему светлое, но краски природы уже сгустились, и в доме зажгли свет. Женщина с девочкой сели в красный Вольво и уехали. Я медленно поднимаюсь с дивана на затекших от долгого стояния на холоде ногах. Они уехали. Значит, Еспер дома один. Я снова смотрю в бинокль, и внезапно меня бросает в жар. Руки горят, щеки горят, сердце бьется так сильно, словно сейчас выпрыгнет из груди. Он сидит за столом перед компьютером. Рядом на столе бокал вина и тарелка с сэндвичем. Пора. Я стою на крыльце, поднеся палец к кнопке звонка. Настал решающий момент. Ничто не сможет мне помешать. А может, все решено уже давно, и мое присутствие здесь — логический конец цепи событий, начало которой положил Еспер, не явившись на ужин. Так говорю я себе. Все началось в тот вечер, когда я стояла одна в кухне и готовила праздничный ужин в честь нашей помолвки. Именно тогда все началось, и это Еспер заварил эту кашу. Эта мысль придает мне силы. Я нажимаю на кнопку звонка. Звонок у него неприятный. Не динь-динь и не мелодия, а резкое дребезжание. Этот звук может с ума свести, если слушать его каждый день. Сперва я решаю, что он не слышит звонка, потому что ничего не происходит. Но потом дверь открывается, и он стоит передо мной. Верх творения. Могущественный мужчина, который разрушил мою жизнь, превратил меня в разъяренную тигрицу. Но сегодня он не похож на себя. В волосах седина, лицо усталое, серое, как будто он болен или страдает бессонницей. Таким я его еще не видела. «Привет», — говорю я.